Глава 7. Миссия. Нет ничего сильнее, чем это притяжение бездны. Жюль Верн. Путешествие к центру Земли. Манхэттен. Али была в сандалиях и легком платье, словно надеялась оттянуть этим приход зимы. Охранник отметил имя в списке, поворчал, что она слишком рано, других, мол, еще нет, но все-таки провел ее через металлодетектор. Выпалил пару указаний, и она осталась одна в музее искусств Метрополитена. С чувством, что она единственный человек на Земле, Али остановилась у маленького полотна Пикассо, потом у огромной картины Бирштадта с видом Йеллоустоунского национального парка. Подошла к главной экспозиции, которая называлась «Дары преисподней». Подзаголовок гласил «Искусство секонд-хенд». Посвященная изделиям преисподней, выставка демонстрировала в основном предметы, которые вновь оказались наверху благодаря солдатам или шахтерам. Почти все экспонаты были когда-то так или иначе похищены у людей. Отсюда и название. Корделия Джиньори назначила Али встречу, и та пришла заранее. Отчасти полюбоваться музеем, отчасти посмотреть, на что способен Homo Hadalis. Или на что не способен. Идея выставки была такова. Homo Hadalis — запасливые воришки ростом с человека. Порождение подземного мира. Они веками воруют у людей их изобретения. От древних горшков до пластиковых бутылок из-под Кока-Колы, от вудуистских амулетов до фарфоровых статуэток династии Тан, от архимедовых винтов до скульптур Микеланджело, считавшихся утерянными. Кроме творений человеческих рук, были также изделия из людей. Али подошла к известному надувному мечу, сшитому из разноцветных лоскутов человеческой кожи. Назначение его никто не знал, но окаменевшая идеальная сфера была для Homo sapiens зрелищем оскорбительным. Уже очень циничный ее создатель использовал расовые различия представителей этого вида, словно речь шла о лоскутах ткани. Гораздо интереснее был кусок камня, выломанный из какой-то подземной стены. Его покрывали неизвестные письмена, почти каллиграфические. Организаторы, по-видимому, считали, что надпись сделана человеком, а потом попала в подземный мир, потому и включили ее в экспозицию. Задумчиво рассматривая каменную плиту, Али засомневалась. Надпись не походила ни на что, виденное ею раньше. До нее донесся голос. «Вот ты где, детка!» «Корделия?» — сказала она и повернулась. Стоящая перед ней женщина казалась чужой. Джиньори всегда была неукротимой, темнокожая амазонка с размашистыми жестами. А сейчас предстала неожиданно старой, словно съежившейся. Опираясь на трость, Корделия обняла Али. Только одной рукой. Али прижала ее к себе и почувствовала, как у Корделии выступают ребра на спине. «Деточка моя!» — счастливо прошептала Джиньори. И Али прижала щекой к волосам, седым и коротко подстриженным. Вдохнула знакомый запах. «Мне охранник сказал, что ты уже час как пришла!» Джиньори повернулась к высокому мужчине, который приблизился вслед за ней. «Что я тебе говорила? Всегда-то она бежит впереди паровоза. С детства такая. Не зря ее прозвали Али Мустанг. Легенда графства Кэр. И видишь, какая красавица!» «Корделия!» — упрекнула Али. Джиньори была самой скромной на свете женщиной, но и самой хвастливой. Своих детей она не имела и за несколько лет усыновила несколько сирот. Всем им приходилось терпеть ее приступы материнской гордости. «Ну ясно, говорю же!» — не унимала Джиньори. «Никогда и в зеркало не смотрится. Когда она ушла в монахини, в Техасе был траур. Крутые техасские парни рыдали под техасской луной, словно безутешные вдовы». И сама Джиньори плакала, — вспомнила Али. Плакала и снова просила прощения, что не может понять призвание Али. По правде сказать, теперь Али и сама его не понимала. Томас держался в стороне. Близкие люди встретились после долгой разлуки, и он старался не мешать. Али хватило одного взгляда, чтобы его рассмотреть. Высокий, поджарый, под 70. Глаза ученого, но телосложение крепкое. Али его раньше не видела. Однако, несмотря на отсутствие белого воротничка, узнала священника. Она их чувствовала. Наверное, потому что и сама стояла особняком от других. «Али, ты должна меня простить», — сказала Джиньори. Я тебе говорила о дружеском свидании, а сама привела людей. Но так нужно». Али увидела двоих мужчин, прохаживающихся в другом конце зала. Худощавый слепой старик и с ним высокий юноша. В дальние двери вошли еще несколько человек постарше. «Это я виноват». Томас протянул руку. «Вот и конец. Али рассчитывала провести с Дженюри впереди целый день, а тут, оказывается, какие-то дела». «Вы даже не представляете, как мне нужно было с вами познакомиться. Тем более, что вы отбываете в Аравийские пески». «Речь о твоем академическом отпуске», — сказала сенатор. «Я подумала, об этом можно рассказать». «Саудовская Аравия», — продолжал Томас, — «не самое подходящее место для молодой особы, особенно в наше время. С тех пор, как власти пришли фундаменталисты, там в большом почете шариат. Не завидую вам. Целый год проходить в Абае». «Перспектива одеваться по-монашески меня не пугает». Дженюри расхохоталась. «Я тебя никогда не понимала», — призналась она. «Тебе дают целый год, а ты снова отправляешься в пустыню». «Мне знакомо это чувство», — сказал Томас. «Вам, должно быть, не терпится увидеть иероглифы». Алина сторожилась. О наскальных надписях она Корделии не сообщала. Томас объяснил, обращаясь к Дженюри. «В южных окрестностях Йемена их особенно много. Протоасимийские письмена. Саудовский век тьмы». Али пожала плечами, словно речь шла об известных всем фактах, но внутренне напружинилась. Иезуит как-то проведал о ее планах. Что еще ему известно? Знает ли Томас о другой причине ее отпуска, о том, что она оттягивает принятие окончательного обета? Отсрочка понадобилась как для занятий наукой, так и для нее самой, для испытания веры. Быть может, его прислала мать-настоятельница, чтобы он исподволи ее направлял. Али тут же прогнала эту мысль. Они бы не посмели. Такой выбор — ее дело, а не какого-то иезуита. Томас словно прочел опасения Али. «Видите ли, я слежу за вашей карьерой», — объяснил он. «Я и сам балуюсь антропологией и лингвистикой. Ваша работа о неолитических надписях и про языке написана, как бы это сказать, весьма изящно для вашего возраста». Он явно старался, чтобы его слова не прозвучали лестью, и правильно делал. Али нелегко заморочить. «Я прочитал все ваши работы, которые смог найти», — продолжал Томас. «Смело и весьма, особенно для американки. Большинство исследований по проязыкам пишется в Израиле русскими евреями. Но им просто деваться некуда. А вы-то молоды. Перед вами все дороги. И все же вы взялись за такое неортодоксальное исследование — происхождение языка». «Не понимаю, почему люди так рассуждают», — сказала Али. Томас задел ее за живое. «Находя путь к первым нашим словам, мы возвращаемся к нашим истокам, и это приближает нас к Господу». «Да, именно так», — подумала она, — «при всей наивности подобных рассуждений. Такова сущность ее исследований, ее разума и души». Иезуита ответ, казалось, вполне удовлетворил. Впрочем, для Али это значение не имело. «Скажите мне, как профессионал», — попросил он, — «что вы думаете о выставке?» Ее явно проверяли. И без Дженюри тут тоже не обошлось. Али решила уступить, но осторожно. «Я немного удивлена», — отважилась она признаться, — «их вкусом к священным реликвиям». И Али показала на стенд с четками из Тибета, Китая, Сьерра-Леоне, Перу, Византии, страны викингов, Палестины. Рядом витрины с распятиями, потирами, изображениями для медитации, сделанными из золота и серебра. «Кто бы мог подумать? Хейдлы собирают такие изящные изделия. Я такого от них не ожидала». Монахиня подошла к монгольским доспехам XII века. На них, исколотых, до сих пор оставались пятна крови. Повсюду висело и лежало оружие, носившее следы долгого применения. Доспехи, пыточные орудия. Хотя в описании экспозиции сказано, что эти предметы были изготовлены людьми. Они остановились перед известной фотографией Хейдла, который замахнулся дубиной на робота-разведчика. Первая встреча современного человека с ними — события из тех, что не забываются. Люди навсегда запоминают, где они были и чем занимались в тот момент. Существо на фотографии выглядело разъяренным и походило на демона. На белой голове торчали наросты, напоминающие рога. «Какая жалость», — сказала Али. «Может случиться, что мы так и не узнаем, кто же на самом деле были Хейдлы. Будет слишком поздно». «Возможно, и сейчас уже поздно», — предположила Дженюри. «Не верю», — ответила Али. Томас и Дженюри обменялись взглядами. Томас принял какое-то решение. «Я думаю, нам стоит кое-что обсудить», — предложил он. Али сразу же поняла, что именно ради этого и затеяна ее поездка в Нью-Йорк, которую организовала и оплатила Дженюри. «Мы принадлежим к некоему сообществу», — начала объяснять Корделия. «Томас долго собирал нас по всему миру. Мы называем себя «Братство Беовульфа». Это неофициальная организация, и собираемся мы очень редко. Встречаемся в каком-нибудь месте, чтобы поделиться собранными сведениями и...» Прежде чем она успела продолжить, раздался крик охранника. «Положите на место!» Охранники бросились на шум. В центре событий оказались те двое, что вошли вслед за Дженюри и Томасом. Виновником был молодой человек. Он поднял с одной из витрин железный меч. «Это он для меня!» — оправдывался его слепой спутник, принимая меч в протянутые ладони. «Я попросил Сантоса!» «Джентльмены, все в порядке», — сказала охранникам Дженюри. «Доктор Дел Орме — известный специалист». «Бернард Дел Орме», — прошептала Али. Этот легендарный ученый пересек реки и джунгли, проводил раскопки в Азии. Читая о нем, Али представляла его человеком огромной физической силы. Дел Орме продолжал невозмутимо ощупывать древнесаксонский клинок и обернутую кожей рукоятку, рассматривать их кончиками пальцев. Он понюхал кожу, лизнул железо. «Великолепен», — произнес ученый. «Что ты делаешь?» — спросила Дженюри. «Вспоминаю кое-что», — ответил он. «Один аргентинский поэт рассказал о двух гаучо, вступивших в смертельный поединок на ножах, потому что их заставил сам клинок. Слепой держал меч, которым когда-то бился человек, а потом демон. Я просто подумал, а может ли железо помнить?» — сказал он. «Друзья мои», — обратился ко всем Томас, — «пора начинать.